Глава 11. Шатры были тесно понатыканы, где попало, безо всякого намека хоть на какой-то порядок. В воздухе висела вонь, неопровержимо свидетельствуя о том, что санитарное оборудование находилось здесь в самом зачаточном состоянии. Между шатрами бесцельно слонялись мусульмане всех размеров, ростов и полноты, и лишь по немногим можно было судить, что они представляют собой армию. Гораздо больше все это напоминало восточный базар в разгар грандиозной ярмарки. Собравшись в кучки, доблестные воины шумно спорили и торговались, заключая некие сделки, или просто болтали. Там и сям вольготно раскинулись спящие, не обращая внимания на клубящихся над ними мух. Откуда-то доносилось позвякивание, означавшее, судя по всему, работу кузнеца. Когда кавалькада влилась в проход между шатрами, спорщики прекратили свои споры, а некоторые из сонь даже подняли головы, дабы выяснить, с чего такая суета. Относительно Бельфигоры они отпускали вполне внятные и весьма личные комментарии. Ши почувствовал, что лицо его загорелось, и принялся изобретать для обидчиков страшнейшее мучение. Однако она высоко держала голову и ни на что не обращала внимания, проносясь мимо в своем дамском седле во главе кавалькады. Она даже и не пыталась заговорить Ши с того самого момента, как их схватили. Он ее в этом не винил, осознавая, какой великой ошибкой с его стороны было не раскусить этого подлого трактирщика и не внять предостережением карлика. Хорошо же расплатился он с ней за то, что она помогла ему выбраться из одной заварухи. В другую втянул, да еще в какую? Так, спокойно. Вопрос в том... Мидор коснулся его руки. «Мы поедем туда», — сказал он, направляя коня влево в сопровождении еще 3-4 всадников. Вскоре они оказались перед большим полосатым шатром. Напротив него из земли торчал шест, с которого свисало нечто вроде лошадиного хвоста. Мидор спешился и откинул полог. «Не соизволишь ли войти, Огар?» Внутри оказалось, по крайней мере, чуть попрохладнее, чем на улице. Мидор указал в сторону кучи ковров подле матерчатой занавеси, которая отделяла внутреннее помещение от остального пространства шатра, и уселся, поджав ноги, на такую же стопку напротив. На взгляд Ши, вовсе небольшого специалиста по восточной мануфактуре, ковры были не из дешевых. Молодой человек хлопнул в ладоши и приказал тут же появившемуся откуда-то изнутри слуге с всклокоченной бороденкой. «Хлеб и соль принеси, да щербет не забудь». «Слушаю и повинуюсь», — отозвался тот и исчез. Мидор около минуты угрюмо таращился на ковер перед собой, после чего проговорил. «Не требуется ли цирюльник тебе? Ибо вижу я, что следуешь ты франкийскому обычаю брить лицо, равно как и я сам, и давно уж не испытывал блаженства от чистоты его». «Хорошая мысль», — согласился Ши, ощупывая шершавый, как напильник, подбородок. «Слушай, а что они с ней сделают?» «Говорится в книгах, что дерево дружбы лишь у источника немногословия произрастает», — ответствовал Мидор и снова погрузился в молчание, пока в сопровождении еще двоих не вернулся слуга. Первый нес кувшин с водой и пустой тазик. Когда Мидор протянул ему руки, слуга полил на них из кувшина и извлек полотенце. Затем он оказал ту же услугу Ши, который был рад избавиться хоть от части глубоко въевшейся грязи. Второй держал поднос с чем-то вроде тонкой вафли и тарелочкой соли. Мидор отломил от этой вафли кусочек, посыпал щепоткой соли и поднес к физиономии Ши. Тот попытался ухватить его рукой, но Мидор ловко увернулся от его пальцев и поднес кусочек еще ближе. Наконец Ши догадался, что от него требуется открыть рот. Когда он поступил подобным образом, Мидор тут же сунул туда посоленную вафлю и выжидающе застыл. Вкус оказался довольно отвратным. Поскольку явно ожидалось какое-то продолжение, Ши в свою очередь тоже отломил от пластины кусок, посолил и, что называется, последовало алаверды. Слуга исчез. Мидор поднял чашку с щербетом и облегченно вздохнул. «Во имя Аллаха Всемогущего и Милосердного», — объявил он, — «разделили мы хлеб и соль, и далее не можем уж зла причинить друг другу. Поэму написал я на тему сию. Не распахнешь ли ты душу свою, дабы выслушать ее?» Поэма оказалась длинной и, как показалось Ши, довольно бессмысленной. Мидор аккомпанировал себе на лютне с длинным, как гусиная шея, грифом, который подобрал с пола, однообразно забывая припев на считанных минорных нотах. Ши восседал, потягивая щербет, оказавшийся на поверку просто свежим апельсиновым соком, и терпеливо ждал окончания. Вдруг посреди очередного припева снаружи донесся мощный многоголосый вой. Отшвырнув лютню, Мидор подхватил один из ковриков поменьше и ринулся на дневную молитву. Вернувшись, он опять хлопнулся на ковры. «Огар! Поистине вы, шахи франкийские, разбираетесь в жизни за Аллаха, существование пророка, коего неопровержимо, не лучше, чем свинья разбирается в желудях, кои поедает. И все же, поведай мне сейчас одну лишь чистую правду, и в самом деле воин ты искусный». Ши на мгновение задумался. «Да откуда же к чертям мне точно это знать?» — произнес он наконец. Да, я ввязывался во всякие стычки, когда была нужда, но никогда не служил в регулярных войсках во время войны в обычном понимании, если ты это имеешь в виду. Да, на хлебе и соли не в силах скрыть я того, что в делах подобных и сам я, что посох, увязший в песке. Ничем не снискать мне любви и уважения, кроме как виршами своими. Знатного рода будучи, не иначе, как сообразно традиции служить я обязан. Он опять подобрал лютню и взял несколько меланхолических аккордов. «Может, и прощен я буду», — молвил он томно, — «и не обернется это против у меня в день дней. Владыка Дардинель велел не более и не менее, как вооружить тебя и снабдить доспехами. Из тех ли ты франков, что сражаются с пикою?» Тут он моментально просветлел. «Сложил я поэму на тему крови. Смягчится ли душа твоя, дабы выслушать ее?» «Давай лучше в следующий раз», — предложил Ши. «Ты не считаешь, что для начала стоит расквитаться со всем этим обмундированием? Владыка Дардинель в любой момент заявится с инспекторской проверкой, и мы будем очень кисло выглядеть». «О, Аллах, забери меня из этой жизни, что так наскучило мне!» — возопил Мидор и безо всякого видимого напряжения запустил лютню через весь шатер, так что Ши услышал, как она брякнулась обо что-то твердое на противоположной стороне. После мгновения тишины Мидор хлопнул в ладоши и скомандовал слуге со всклокоченной бороденкой. «Позвать моего оружейника!» Оружейник оказался приземистым коренастым типом с коротко подстриженными черными волосами и черными же глазами. Ши решил, что он, наверное, баск, как и эшгеей, но изъяснялся тут в чисто мусульманской манере. «Не соблаговолит ли чудо столетия немного приподняться?» «Хе-хм. И впрямь найдется у меня кольчуга, что впору будет свету востока. Но вот чем вооружишься ты, задача. Хе-хм. Вне всяких сомнений, великолепию твоему потребна и сабля. Если у тебя отыщется небольшая прямая шпага с острым кончиком, это будет самое то», — сказал Ши. Мидор, похоже, тем временем задремал, обиженно надув губы. «О, Шахгар!» — молвил оружейник. «Может, и найдется клинок такой среди трофеев наших после конфрано? Но не открою я тайны великой, если замечу, что у сабель этих франкийских лезвия нету острого для рубки. Во всяком случае, взгляни. Если не найдешь, сгодится самая длинная и прямая сабля, которая только отыщется. Да, и обязательно с заостренным кончиком». «Да поразит меня Аллах до смерти, если не из тех ты, кто уколом коварным противника поражает. Отец мой, что кузнецом был у властителя Хиндского, рассказывал о диковинах, подобных в тех краях, но мои глаза никогда не просвещались созерцанием зрелища столь редкостного». Мидор приоткрыл глаза, хлопнул в ладоши и приказал своему денщику: «Другую лютню и повару вели немедля яство нести гостю моему для вечерней трапезы». «А сам-то что, есть не будешь?» — поинтересовался Ши. «Стеснилась грудь моя. Сыт буду я пищей размышлений собственных». Взяв новую лютню, он пару раз брякнул по струнам и испустил продолжительную скрипучую ноту вроде той, что производит палец, когда им проводят по стеклу. Кузнец все суетился и кланялся. «Открылось мне, о владыка века», — трещал он, «что потребна кольчуга крепости необычайной и для плеча, и для правой руки». Мидор отложил лютню. «Проваливай!» — взвизгнул он. «Властитель шума и гама, чья мать была возлюбленной Борова! Тебе надо, ты и делай эти поганые доспехи, а потом неси сюда, но только молча!» Когда кузнец выкатился из шатра, а слуга принялся расставлять перед Ши разнообразные блюда, молодой человек вновь углубился в пение и аккомпанемент. Для принятия пищи это было далеко не лучшее музыкальное сопровождение. Ши размышлял, как управиться с поданной ему клейкой массой без вилки. Вдобавок она оказалась зверски приправлена, но он так проголодался, что это не доставило ему особого беспокойства. Принесли кофе, все той же умопомрачительной приторности, что и на постоялом дворе. Мидор оторвался от музицирования, дабы тоже принять чашечку. Когда он деликатно подносил ее к губам, Ши спросил: «Да что тебя так гложет, в конце-то концов? Ты ведешь себя так, как будто только что потерял лучшего друга». «О, нет», — ответствовал Мидор, — «лишь обрел я его, но...» Он оставил чашечку, снова взялся за лютню и пропел. «Ах, горечь в сердце разлилась, любви изгнания близок час. Солнце зайдет и с последним лучом покатятся слезы из глаз». Хоть Ши особо и не потряс пафос автора, Мидор уронил лютню и принялся всхлипывать. «Ну-ну, возьми себя в руки, приятель», — принялся утешать его Ши. «Это ведь про твою подружку Бельфебу, Бельфигору, то есть». «То правда! Истину ли ты молвил, что супруга она тебе? Или хитрость то была, чтоб повелителю моему воспрепятствовать, владыке Дардинелю?» «Ну, — замялся Ши, — вообще-то это очень долгая и запутанная история». «Нет, не опасайся душу свою распахнуть товарищу своему по хлебу и соли. Истинная дружба превыше демона ревности, как философ говорит и Флатун». Шип рассчитал свой ответ со снайперской точностью. «Эту девушку я знаю уже довольно давно. Что же до остального, то ее нынешний статус как раз тот, в котором ты ее встретил в Каренском замке. Ну что, успокоился малость?» Когда Мидор лишь горестно вздохнул, Ши прибавил. «В общем, я уверен, что если мы наймем адвоката, или как там его зовут?» «Воистину, Шахгар», — перебил его Мидор, — «бредешь ты во тьме неведения. Знаешь же, что Казий наверняка признает законным желание владыки Дарденеля овладеть этой девицей. Коли не произнесешь ты формулу развода, вынудит он ее саму ее произнести. О, что же сотворил я такого, что обыкновенная женщина повергает меня в такую бездну печали? Ведь ясно, что с волосами столь огненно-рыжими является она предвестницей беды. Горе мне! О, лишь откладывается неизбежный для меня час пресловутым очищением трехдневным». Ши проговорил. «Во всяком случае, могу тебя заверить в одном. Кто попытается овладеть этой девушкой без ее согласия, потом в жизни никем овладеть не сможет». Но слезы у Мидора хлынули вновь. Ши откинулся на подушке, лихорадочно размышляя. Толку от этого киселя, как от третьей ноги, хотя справедливости ради Ши не мог не признать, даже несмотря на свое ревнивое отношение к нацеленному на бельфигуру либидо Мидора, что этот юнец, собственно говоря, спас ему тогда жизнь на постоялом дворе. Кроме того, Мидор разбирался в местных законах, и оставался еще один ресурс, который он пока не использовал – свое собственное знание магии. «А где ее могут держать?» – спросил он. «Нигде, кроме как в гаремном шатре владыки Дарденеля». Ши продолжал. «А ты не знаешь, Руджер, ну этот, который из Карены, он уже присоединился к войску?» Угрюмое выражение на физиономии юного сарацина переменилось на откровенно презрительное. «Донеслось до ушей моих, что этот незаконно рожденный сын блудницы и впрямь среди нас». «Так ты его не особо жалуешь?» «Аллах свидетель, если чашка воды спасла бы его от ада, дал бы я ему огня напиться. Недавно совсем в замке Каренском, когда декламировал я свои станцы в память Феррау, что самые лучшие и самые длинные из всех моих поэтик являются, вырвал он лютню у меня из рук». Впервые за все время Ши ощутил к дрочливому племянничку Атланта нечто вроде симпатии. Однако сказал. «Ладно, Руджер мне нужен для одного дела. А конкретнее, я хочу его похитить и вернуть обратно в Карену. Поможешь мне это проделать? Думаю, тогда я тебе покажу, как вызволить Бельфигору из неволи». Красивое лицо исказил страх. «Огар! Руджер столь силен, что не устоять против него и в десятером. Аллах защитит нас, но вдвоем мы против него, что мышь против орла». «Решай сам», — холодно заметил Ши. Чего ему действительно очень хотелось, так это попросту вызволить отсюда Бельфигору и навсегда позабыть об этом маленьком происшествии. Но шансы восстановить память его жены Бельфебы по-прежнему оставались бы крайне невысокими, если бы ее не удалось доставить к Чалмерсу с его куда более солидными познаниями как в области психиатрии, так и магии. Если Мидор пойдет на попятный, может и удастся еще дать задний ход в последний момент. От двери шатра донесся чей-то жалобный призыв. Слуга выскочил наружу и тут же вернулся со свертком, в котором, как оказалось, были готовые доспехи. Пока Мидор оставался погруженным в мрачные раздумья, Ши их изучил. Сабля хоть и была все-таки кривоватой, с основным весом, сосредоточенным на дальнем конце, но оказалась несколько прямее обычного, а оружейник мастерски отковал острый, как игла, кончик. Имелась здесь и остроконечная стальная шапка с коротким кольчужным занавесом для защиты затылка, кинжал, небольшой круглый щит тонкой работы и кольчуга. Ши отложил все это добро и повернулся к Мидору. «Ну?» Юный сарацин хитро посмотрел на него. «Нет бога, кроме Аллаха, и сказано в книгах, что никто не умрет, покуда не грянет назначенный час. Говори, и повинуюсь я тебе, словно был бы я мамелюком твоим». «Руджер придет сюда, если ты за ним пошлешь?» «Нет, скорее прогонит он слугу моего кнутом от дверей своих». «Придется нам тогда самим к нему пойти. Ты в курсе, где он устроился?» «Воистину так». «Отлично, тогда немного погодя. Мне нужно обдумать план. Каким весом ты тут пользуешься?» «О, Шах, под началом владыки Дарденеля предводитель я 8 десятков стражников». Ши подумал, что дела в сарацинской армии обстоят, видимо, не лучшим образом, коли приходится полагаться на предводителей вроде этого томного сердцееда. Но в данный момент голова его была слишком занята, чтобы развить рассмотрение этого вопроса. «Можешь вызвать их сюда по 3-4 человека за раз?» «Слушаю и повинуюсь», — отозвался Мидор, прижав руки к груди, и стал подниматься. Ши, которому не очень-то понравилось непроходящее выражение испуга в глазах Мидора, остановил его. «Погоди-ка, давай для начала одного. Испытаем волшебство на нем, чтобы лишний раз убедиться». Мидор опустился на место и хлопнул в ладоши. «Вели Тарику Аль-Марику явиться, да не задерживаться, если дорога ему голова его», — приказал он слуге. Подхватив лютню, он принялся опять терзать струны. В свете греческой масляной лампы, которую он принес вместе с обедом, ярко сверкали драгоценные камни на его браслетах. «Дай-ка на минуточку браслетик, а?» — попросил Ши. Когда воин пришел, Ши велел Мидору приказать ему сесть и расслабиться, после чего поставил перед солдатом лампу. Пока юный сарацин продолжал пощипывать струны, Ши поднес к глазам воина браслет, поводя им в разные стороны, и тихим голосом принялся нашептывать все, что ему удалось припомнить из того снотворного заклинания, которое Астольф применял против него самого. С точки зрения как магии, так и гипноза, этот метод никак нельзя было отнести к особо ортодоксальным, но он, похоже, сработал. Глаза воина подернулись туманной поволокой, и он неминуемо свалился бы, если бы не оперся спиной о матерчатую стенку шатра. Ши тут же произнес: «Слышишь ли ты меня?» «О, да!» «Будешь ли повиноваться моим приказаниям?» «Как приказаниям отца своего!» «Эмир желает устроить лагерю сюрприз. Нужно подтянуть дисциплину, ясно?» «Как скажет повелитель мой!» «Как только завершится вечерняя молитва, ты вытащишь свою саблю, пробежишь по лагерю и перережешь веревки шатров!» «Слушаю и повинуюсь!» «Ты перережешь абсолютно все веревки, которые попадутся тебе на глаза, что бы тебе там кто ни говорил!» «Слушаю и повинуюсь!» «Ты позабудешь об этом приказании до той поры, пока не придет время действовать!» «Слушаю и повинуюсь!» — повторил воин. «Пробудись!» Воин заморгал и очнулся, заерзав так, словно во сне потерял опору. Когда он поднялся, Ши спросил: «Какие были тебе отданы приказания?» «Как следует наблюдать за дверями шатра владыки Дарденеля этой ночью. Насколько помню я, владыка Мидор не отдавал мне никаких других». «Он просто забыл. Тебе нужно привести сюда еще 4 воинов. Верно, Мидор?» «О, да, поистине так оно и есть», — вяло подтвердил Мидор. Воин переступил с ноги на ногу. «А вот... больше ничего», — твердо сказал Ши. Он бросил взгляд на Мидора, который отложил лютню и таращился вслед подчиненному. «Поистине, Шахгар», — пролепетал он, — «это словно как пророки вновь очутились на земле. И в самом деле перережет он веревки у шатров, как ты ему повелел?» «Если не перережет, я на него такое заклятие наложу, что он голову собственную съест», — подтвердил Ши, который пришел к заключению, что при подобной впечатлительности сотрудничество с этим нытиком ничем ему не угрожает. «Слушай, когда остальные придут, продолжай наигрывать эту восточную мелодию, а? По-моему, она на них неплохо действует».